Позвольте, мы с вами отойдем, и я вам все объясню наедине. Нет. Хотите говорить, говорите при моем муже. Или вы только используете его как марионетку? А вот это стойка. Я не ожидал от нее. За время, пока меня не было рядом, ей пришлось стать сильнее, увереннее. И все же муж. Она до сих пор называет меня мужем. Слова случайно слетели с языка. Но это что-то значит. Как же я скучаю по ней. Есть некоторые открывшиеся обстоятельства. Выдыхает Роман, на меня косится. Не хочет, чтобы я знал. По закону все бумаги подписаны, согласие жены не требуется, тут человеческое. Уважаю за это. 5 лет назад Григорий принес тело Люси в больницу, находясь в невменяемом состоянии. Есть предположение, что болезнь вашего мужа могла быть вызвана токсином, полученным во время поисков. Я не могу разглашать более подробную информацию в рамках следствия. Но уверяю вас, Алена Игоревна, если бы был другой способ, я бы не стал просить вас проходить через все это. Позвольте мне делать свою работу. Хорошо, наконец отвечает она. Бедная, она не заслуживает всего этого. Делайте. Но на этот раз найдите того, кто виноват в смерти моего ребенка. Я прошу только об этом. Мы сделаем все, что в наших силах, благодарно кивает Афанасьев. Вам лучше не видеть процесса. Позвольте, мои люди отвезут вас домой. Нет, я останусь здесь, уверенно заявляет Алена, хотя сама на ногах едва держится. Как же сильно я хочу ее обнять. Я должна быть здесь. Как скажете. Если вам станет плохо, не молчите. Судмедэксперт 3-й раз на часы смотрит, не единственное его тело. Но ждет разрешения, не вмешивается. Открываем! Ален, подхожу к жене, не трогай меня, шипит в ответ. Как бы я ни хотел вернуть все на свои места, это невозможно. Она никогда не сможет меня простить. Скрежет замков, и крышка гробика поднимается. Ядрить твою налево, выдыхает следак. Какого лешего? Где моя дочь? Словно из-за стены доносится голос Аленки. Господи, спаси. Где моя девочка? Подхожу к гробу. Люся? Нет, этого не может быть. Я был уверен, что гроб пустой. Так, стоп. Что-то не так. Почему жена кричит? Вот же наша она, наша доченька. Все как и 5 лет назад. Голубое платьишко, темные волосики разбросаны по подушке, розовые щеки. Розовые? Это невозможно. Теоретически невозможно. От тела должен был остаться один скелет. Голова начинает кружиться, тошнит. Я не понимаю. «Привет, папочка!» — поднимается Галчонок мне навстречу. Что происходит? Перед глазами все расплывается, мне нехорошо. Не чувствую ног, ничего не чувствую. Сверху раздаются какие-то голоса, сложно разобрать. «Аленка, следак!» Кажется, я падаю. Земля попадает в рот и нос. Трудно дышать, пытаюсь подняться, руки скользят. Я в яме. Нет, какая яма? Это могила! Я рухнул в могилу! Люська! Темно! Почему так темно? Голоса сливаются, с каждой секундой становясь все тише. Кажется, теряю сознание. Глава 11. Верю, не верю. Дьявол! Опять этот шум. Специфически ни с чем не перепутать. Не хочу открывать глаза. Я в больнице. Афанасьев вернул меня в психушку? Не сходится. Мы были на кладбище, я потерял сознание, кажется, рухнул в открытую могилу. Рука ноет, пошевелить не могу. Повязка тугая. Я сломал руку. Пытаюсь приподнять. Тяжелое, движения скованные. Опухло, но пальцы двигаются. Перелома нет, обычное растяжение, ушиб. За пару дней в норму приду. Очухался, раздается голос следака, на нервах недоволен. Вот объясни мне, Макаров, как ты умудрился свалиться в могилу? Где Алена? Спрашиваю первое, что приходит на ум. Не представляю, что сейчас творится с моей бывшей женой. У самого голова кругом. Составить картинку из реальных событий не выходит, слишком много неизвестных. Я видел Люську в гробу, а потом она поднялась. И дальше пустота. Мертвые не встают из своих могил, не говорят «привет». Значит, дочку видел только я. Гроб был пустым. Поэтому Аленка кричала. «Моя жена в порядке?» Ей дали успокоительное и отвезли домой, кивает Роман. «А гроб он был?» Пытаясь сформулировать так, чтобы еще за большего психа не приняли. «Издеваешься?» «Хороший вопрос, но нет. Сам бы хотел разобраться. Получит у меня Люська за такие шуточки. Он был пустой, как ты и сказал». Афанасьев нервно ходит из стороны в сторону. Лицо серое, осунувшееся, губы плотно сжаты. К делу о двойном похищении добавляется мародерство и кража тела. Неизвестных становится больше, времени меньше. Но он мне верит. Хотя бы пытается, а значит, мы на верном пути. Откуда ты знал, что ее там нет? Вот же! Хватит разлеживаться, здесь тебе не курорт. Хорошо, хоть ничего не сломал. Одевайся, пошли. Легко сказать, одевайся. Сам бы попробовал надеть куртку, когда рука не шевелится. Одно радует. Помещение, которое изначально я принял за палату, обычное приемное отделение травмпункта. Но иррационально не признать, я испугался. Не хочу обратно в психушку. С каждым днем на свободе это ощущается все отчетливее. «Тебя долго еще ждать?» — раздается в дверях его голос. «Нет, точно нет. Я иду, не хочу задерживаться в этих стенах дольше, чем это необходимо». «На кладбище. Ты сказал Аленке, что я принес тело дочери в больницу. Это так?» — спрашиваю, как только захлопывается дверца старенькой Шкоды. Глупый вопрос. Кому, как не мне, лучше знать о своей жизни. Но парадокс в том, что я не помню этот отрезок времени. Док упоминал вскользь, что я сам нашел Люську, ни разу не касаясь темы напрямую. 5 лет назад ты принес в окружную больницу тело дочери. Кричал, что ей больно, что она плачет. Просил о помощи, когда врачи забрали ее у тебя. Афанасьев делает паузу, на меня косится. На тот момент Люся была мертва более суток. Почему меня не арестовали? Логичный вопрос. Я пришел с мертвым телом дочери на руках, нес какой-то бред. Членов семьи подозревают в первую очередь. Я, как никто другой, подходил под эту роль. У тебя был шок, экспертиза подтвердила это. К тому же, на момент ее смерти у тебя было алиби. Ты был на опознании в участке и не мог совершить этого. У нас был подозреваемый педофил. Ты всего этого не помнишь? Смотрит прямо в глаза, понять хочет, вру или нет. Нет, я этого не помню. Только то, что выкопал гроб, чтобы сжечь, отвечаю я честно. С этого момента пошел новый отсчет. Все, что было до, покрыто пеленой. Где я нашел ее?